Я бы по бедности его великой оставил. Ребятишек хоть накормит. Он тоже два взял. Малюгин Игнашка. Николай Куксин с сыном три взяли. Эх, Кузьма, а уж гульнуть собрался. Думаю, продам один ящичек в городе. Хоть шикану разок. Не даешь ты мне душу отвести. Кузьме стало жалко тестя. Все равно бы их у вас взяли. Не я, так другие. Из города бы приехали. Это пока они там приедут, у нас уж все масло растает. Кузьма промолчал. Давай так. Один ящик я отдаю. Нет, Николай. Тьфу! Николай поднялся, затоптал окурок. Не хозяйственный ты мужик, Кузьма. Трудно тебе жить будет, Николай. Ну, дело вот в чем. Меня из дома выгнали. Кузьма заговорил торопливо, опасаясь, что не доскажет всего. А выгнали за то, что я зашел давеча к Любавиной Марье. Но кто-то увидел и передал. Я и зашел-то случайно. Николая это известие развеселило. «Вон как!» — воскликнул он, толкнул запертую дверь и вернулся к Кузьме. «Так, ну-ка дай еще закурить. Так ты, значит, ты поэтому и кукуешь тут сидишь?» «Ну да, понятно. Клюкой не попало?» «Нет». «Не клюкой, попадало. Один раз погулял, значится, в обрезцовке с кралей. Ну, донесли, конечно. Являюсь, подарок купил дуре такой. А меня раз по спине клюкой, у меня аж в глазах засветилось. Чуть не убил ее тогда. Подарок пропил, конечно. Ты к Марье-то в самом деле случайно?» «Конечно, никаких у меня мыслей таких не было». «Да, у нас так. Вообще-то с Любавинами лучше не связываться». «Я и не связываюсь. У нас так, Кузьма, придется на сеновале переспать. Сегодня с ними не столковаться. Я сейчас тулуп вынесу. Ночуешь, как барин?» «Я к Федору пойду переночую». «Не ходи. У Феди Хавронья ботала. Завтра вся деревня знать будет». «Верно ведь», — подумал Кузьма. «У меня тулуп хороший, не замерзнешь, а главное, не тоскую. Бабы они все такие». «Да я не тоскую». Кузьме действительно сделалось легче. «Все-таки золотой человек этот Николай. Стыдно только». «Стыд не дым, глаза не ест. Сейчас вынесу тулуп. Спасибо». Николай постучался. Тотчас, словно этого стука ждали, из синей спросили. «Кто там?» — спрашивала Агафья. «Я!» — откликнулся Николай. «Ты один?» «Нет, с кралей!» — сострил Николай. Агафья открыла дверь. Николай вошел в избу. Не было его довольно долго. Потом он вышел в тулупе в накидку, сказал негромко. «На! Там, значит, такие дела. Одна ревет, другая вся зеленая сделалась от злости. Иди. Завтра будем как-нибудь подступаться». Кузьма взял тулуп и пошел к сеновалу. Ночь была темная, холодная, высоко в небе зябко дрожали крупные яркие звезды, тишина. Ни одного огонька нигде, ни шороха, ни скрипа. Только если хорошо слушаться, можно уловить далекий ровный шум реки. Кузьма выгреб в сухом сене удобную ямку, лег, накрылся тулупом, вытянулся. Он устал за день, издергался, сейчас было тошно, самые разные мысли ворошились в голове, и не было сил прогнать их. Думалось о Марье, о Николае, о Клавде, о дочери своей, о Яше, опять о Марье. А Марье думалось все время. Лежит теперь Марья, мучается, милая, родная ты, добрая. Вот тебе и любовь, елки зеленые, одно мучение. Из края в край по селу прокатился петушиный крик. Потом опять стало тихо. Только далеко-далеко на другом конце деревни шумит река. Да в углу двора хрустит овсом лошадь. Да жует свою бесконечную жвачку и глубоко вздыхает сонная корова. Вдруг